225 061 транспортное средство проследовало через границу в многостороннем пункте пропуска Забайкальск в регионе деятельности Читинской таможни в 2024 году. Это в 1,6 раза больше, чем годом ранее. На въезд в Российскую Федерацию оформлено 136 853 транспортных средства, на выезд из нашей страны 88 208 транспортных средств. Грузооборот в многостороннем пункте пропуска Забайкальск в 2024 году составил почти 2,5 миллиона тонн. Импорт по сравнению с 2023 годом увеличился в 1,4 раза. Экспорт вырос в 3,5 раза.